Глава 24. Чё? Бум вскакивает, безумно вертит головой, останавливает взгляд на мне. Чё? Пойдем. Пойдем, бить крушить. В орочьих глазах проступает отблеск разума. Бить крушить? И бить, и крушить. В Грумхуб. Бывал там? Родиться там. Я родиться. Его родиться. Вдвоем родиться. Из одной маманской дырки вылезать. М-да. Орки. Ого. Вот это откровение. Откровение. Да. Много откровения. Я любить откровения. И чтобы много этого кровения. Кровь это крушить. «А где мы?» Вместе с орками осматриваемся по сторонам. Знать бы еще, где мы. В голове все как в тумане. Как сюда попал? Когда? Зачем? Вроде бы на границе. «Что такое граница?» «Это когда... Слушай, а тебе какое дело? Не думай слишком много. Ты же хочешь бить-крушить? Этого будет много. Буди брата». Бум поднимает топор над головой с явным намерением эффективно разбудить брата. «Твою маму в кустах, Бум! Не надо его убивать!» Хватаю спящего Бо за палец, легко приподнимаю трясу. «У-у-у! Сильный вождь! Не как людь, как орк! Поднимать тяжелый Бо!» «Вставай, Болтус! Эй! Ау!» «Костя, может, и хрен бы с ними, а?» «Когда проголодаетесь, пожалеете, что не взяли их. А если станет грустно, всегда можно посмотреть на то, как они калашматят друг друга». Бо открывает один глаз, второй. На рефлексах замахивается, но я легко отклоняю голову, и зеленый кулак пролетает мимо. Орк подпрыгивает, ощеривается, булькает, пуская слюну. Тяжело выражать эмоции без языка, но мне, в принципе, и так все понятно. Оркам вообще можно не разговаривать, чтобы их понимали. Там, в пустой голове, только бить-крушить. Забавно, но почему-то в своей простоте они мне нравятся больше, чем эльфы. Никакого коварства, хитрости, предательства. Предсказуемые, как сосиска. Отступаю на шаг от контуженного Бо. «Бум, объясни брату, пока он не наделал глупостей». «Вот я мочь». Бум встает между мной и Бо. Со всей дури вплющивает ему нос в череп. Во все стороны брызжет кровь с соплями. Бо падает, опять хрипит. Закатываю глаза, прикрывая ладонью лицо. «Дебилы, мля». Поначалу я просто шел на восток. Орлом пользоваться не стали, так как эльфы эту фишку просекли. По словам Кости, птицы над нами разлетались не простые, а золотые. То есть эльфийско-волшебные. Вскоре стало еще хуже. Я вдруг понял, что навигатор по миру меча и магии из меня так себе, без тех, кто здесь прожил всю свою жизнь. Раньше-то оно... Как было? Торн тыкает в ту сторону, значит, нам туда, значит, там Мидлберг или аббатство. И он кивнет, без проблем, туда так туда. Пока я не оказался один и оценил, какие удобства у меня были в компании. «Костя!» «Ну, харе, а!» «Ну, идите на северо-восток». «Значит, пойду на северо-запад». «Да уж, мастер, бунтарь из вас дешевый». «Бунтую, как бунтуется. А нам куда именно надо в Грумхупе? Ну, он же большой». «Сориентируй на месте. Лучше вам не знать маршрута раньше времени. Я говорил, как это работает. Да и земли там непростые. За много лет многое могло измениться». «Бум, Бо, Грумхуб, ваша родина. Зерду! Неожиданно гаркают зеленые. Вопрос повторить? Вы родились в Грумхупе? Нет, нас мать родить в кустах. Значит, наш родин кусты, но наша орда находится в Грумхупе. Орда? Что это? Много орк в одном месте. И чем вы там занимаетесь? Вождь думать, куда пойти, кого бить, что съесть. Мы идем, куда сказать вождь. Если вождь много думать и никого не бить, то мы бить его и делать другой вождь. Как у вас все просто? Просто — это хорошо. Сложно — это плохо. Одобрительно киваю. Великая мудрость. Теперь ты наш вождь. Мы с тобой ходить, много драться. Дрянь, подземные эльфийцы, люди. Много кого бить? Радостно. Мы уже давно никого не бить. Я думаю, в Грумхупе найдется, кого побить. Это да. Там много кого бить, но мало еда. Костя, нам надо торопиться. А я откуда знаю? Ну и вопросы у вас. Может, эльфы вон за тем деревом? А может, они даже не знают, где мы? Осматриваю руки. Буквально за считанные часы они вернулись к прежним размерам. Хмыкаю. Кость, у меня тут идея возникла. Мне кажется, она гениальна. Очень интересно, мастер. Ну и какая? А можно сделать вампиром корову? Или на худой конец свинью или барана? Нельзя. Примитивные создания погибнут. А орка? Не каждого. Некоторых шаманов, не обделенных минимальным интеллектом, возможно. Эльфов? Да хоть кентавров, мастер. Главное, чтобы сознание было достаточно развитым, чтобы справиться с нагрузкой. Кентавров? Отлично. А в Аргоне есть кентавры? Есть. В лесах коалиции высших рас. О, отлично. Так вот, моя идея — вампирская ферма. Ну, смотри. У меня руки отросли за пару дней, а крови на регенерацию надо всего стакан-два. Сам посуди. Закон сохранения энергии нервно курит в сторонке. Потребляемый ресурс намного меньше выдаваемого. Наделать сотню-другую низших вампиров-кентавров, заковать их, подцепить к ним систему капельниц с кровью и срезать каждый день свежую порцию лошадятинки. Конину! Ну да, конину. Ты хоть представляешь, какой потенциал в этой идее? Безграничный запас бесценного мяса. В Аргоне далеко не каждый простолюдин может позволить себе на ужин мясной рагу. А как же вопрос морали? Вы собираетесь держать ферму разумных существ? А, понимаю. Неужто вы уже рассматриваете остальных муравьями? Рановато. Слушай, я просто теоретизирую. Даже если бы можно было проделать это с коровами, как вы себе представляете такую ферму? Знаете, я вроде как дьявол, но в моем аду для вас не найдется достаточно раскаленного котла. Но идея мне нравится, хвалю. Правда, у меня уже была такая ферма. Давно. В Анклаве. И не из конины, а из... Наверное, не скажу из кого. Не хочу ранить вашу и без того ранимую натуру. Шутка ушла не в ту сторону. Кстати, у нас гости. Ну надо же. Я уж и не надеялся, что вы заметите. Останавливаюсь. Бо врезается мне в спину, но я крепко стою на ногах и этого даже не чувствую. Нарана, выходи. Девочка показывается из-за дерева. Здрасте, я пришла тут. Странно. Почему она так быстро повзрослела? На вид уже лет 14-15. Совсем недавно была плоская, как и положено ребенку, а сейчас уже почти сформировавшаяся женщина. Такими темпами через полгода я бы ее не узнал. Костя, почему она... Не знаю, мастер. Ну-ну. Как ты меня нашла, Нарана? В ответ она молча пожимает плечами, а за ее спиной показывается Тина. А вот это еще страннее. Я не почувствовал ее. «Привет, красавчик». Первая мысль. Я ее не почувствовал. Вторая. А ведь открыл новый вид родства. Духовный. Это когда по крови вы чужие, а душами нет. И для таких переселенцев душами, как я, это не просто красивый оборот речи. «Ну, привет, привет». В моем голосе, видимо, проскользнуло что-то, и Тиина спрашивает. «Что-то не так?» Этих двух я рад видеть меньше всего. Нарана — непонятная тихоня, на которую у Кости какие-то запасные планы. А Тиина... «Да, что-то не так. Я велел вам не преследовать меня». Бум сплевывает. «Уж, говорит, бить баб, орк бить баб». Нарана бочком пятится за дерево. Тиина подходит ближе. «Не надо их бить, Бум». Тиина не обращает никакого внимания на зеленых увольней. «Велел. О, да. Но также ты говорил мне, что у тебя нет опыта в шпионских делах. Поэтому я могу поступать по своему усмотрению. Ну, и я поступила. И ты мне обещал кое-что. Я служила тебе верно. И убить несколько эльфов взамен мне будет недостаточно». Где-то ниже пояса полыхнуло. «Завязывайте игры, Тиина. Во-первых, я спас твою шкуру тогда в Миддлберге. А теперь еще и должен тебе что-то. Прости, но я родом из мест близ Казахстана. Дух понтов во мне, особенно когда нужно спасти красавицу из мира меча и магии, не удержался. Как и положено коварной женщине, ты схватила меня за яйца, воспользовавшись мужской минутой слабости. И даже если я какое-то время и правда планировал угодить твоим обещалкам, тут начинается во-вторых. Так верно ли ты мне служила, а? Да у вас даже лицо один в один, ты просто свой братец в женском обличии. Поразительно, что я не замечал этого раньше». Тиина сужает глаза. «Вот оно в чем дело. Костя тебе рассказал. Знаешь, Костлявый, язык у тебя совсем без костей». «Мастер, передайте ей, что у нее отличная грудь. В моем вкусе». Теперь уже я делаю шаг навстречу Тиине. «У тебя отли... наша договоренность отменяется. Назови мне хотя бы одну причину, почему мне сейчас тебя... не отшлепать как следует». Альвийка скрещивает руки на груди. «Брат лишь наблюдал за тобой. Через меня. Да, я докладывала ему о твоих действиях. О действиях проклятого. Подозреваю, что последний об этом знал. Спроси у Кости, почему он не рассказал обо мне раньше, а? Ему ты после этого доверяешь?» «О, ему я доверяю намного меньше, чем тебе. А тебе я не доверяю от слова совсем». «Гильдия убийц, из которой ты меня спас, была организацией брата, хотя даже перстни об этом не знали. Предполагалось, что выручить из той неприятной ситуации в Миддлберге меня должен был брат, но... он не пришел, но пришел ты». «И еще она докладывала вашему отцу о каждом вашем шаге. Мастер, выбросьте ее хладный труп в ближайшую канаву. Но перед этим сотворите с ее прелестями все вообразимые и невообразимые поступательно-глотательные телодвижения». «Костя, помолчи». «Я служила тебе верой и правдой, даже после того, как ты убил моего брата». «Это странно, мастер. Эйнсов зачем-то рассказал ей о нашей с ним сделке». «Я его не убивал. Я сделал то, о чем мы с ним договаривались». «Вообще-то, еще как убивали, мастер. Спящего, беззащитного». «Харе, Костя, не неси чушь». «Чушь? Ваше мышление, мастер. А есть еще мышление женское, одинаковое во всех мирах. Какими бы мудрыми они ни были, сколько лет бы ни прожили, ими управляет чувство, а не логика. Это природа женского начала. Поэтому логика Эльвика понимает, что вы с Эйном Софом обо всем договорились. Но в самый неудачный для вас момент ее захватят чувства. «О нет, он убил моего Нитяна! На тебе нож в спину, на!» «Хватит вплетать идиотский японский. Это выглядит глупо». «Я предупредил, мастер. Альвы крайне злопамятны и мстительны. А родственные связи у них намного крепче, чем у людей. Не ведитесь на ее слова». «Хорошо. Буду вестись на твои». «Зачем вы пришли?» «Помочь. Мы, девочки, часто бегаем за красавчиками. Особенно, когда они стали еще красивее». Взгляд Тины едва заметно скользит к моим едва выпирающим клыкам. Чёртова голодуха. «Ты знаешь, что ты вампир? Не суди альвов по меркам эльфов. Наша раса намного древнее. Брат рассказывал мне однажды». «Тогда ты должна понимать, почему я ушел один». Не успевая сообразить, что происходит, как Тина набрасывается на меня, обхватывает ногами, нежно водит руками по спине. Чувствую ее дыхание, и клыки сами выступают изо рта. Не сдержусь. «Сделай меня такой же. Прошу, дай мне сил отомстить». «Не советую, мастер. Мадам не в курсе, как это работает. Будет бегать голышом и рвать белок в кровавом безумии. Ну и как бы дареные не передаривают, согласны?» «Костя, а можно ее только прикусить немного, ни в кого не превращая?» «Запросто. Но для этого нужен светлый ум и сильная воля. Если вцепитесь как маньяк в девственницу, то превратите ее в обычного упыря. Тот же утропий, только с толикой мозгов». «Больше не могу. Сейчас сорвусь». С рыком я отталкиваю Тину, разворачиваюсь, хватаю Бума за огромную руку и прокусываю жесткую кожу в районе запястья. «Фу, мастер!» Бум орет, размахивается второй рукой, но я делаю кульбит, валю его на живот, разворачивая руку за спину, продолжая пировать. Бо стоит неподалеку с открытой пастью, явно не понимая, кому бить морду, вождю или брату. Орочья кровь терпкая, отдает чем-то древесным и землянистым, густая, как кисель. Далеко не такая вкусная, как эльфийская. Я будто пью концентрированный протеин. Возможно, это меня и спасло от дальнейшего убиения Бума. Я смог оторваться от вкуснятины, встать и за шкирку поднять 300-килограммового орка. Бум так просто не сдается, несмотря на мое явное преимущество в силе и скорости. Поэтому приходится повторить недавний трюк и вплющить ему нос в череп. «Мастер! Ну вы и мерзавец!» Прелесть орков в том, что они уважают только силу. Попросить у него перекусить его кровушкой не получилось бы. Это было бы намного большим оскорблением. Я взял силой, а не попросил, как эльфийская барышня. Разумеется, это работает в обе стороны. Теперь Бум знает, что он моя еда, а значит, я его. Все просто,